Арзамас представляет курс Аглаи Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Лекция 4. Женщина-змея и борьба буддизма с даосизмом. Очень давно, однажды весной, в день поминовения усопших, который также известен как День Светлой Ясности, праздник Тинмин, один молодой человек отправился на могилу к своим родителям. В этот день люди отправляются за город, чтобы полюбоваться прекрасными видами и посетить могилы близких. Он убрался на могиле своих родителей, уже хотел отправляться домой на лодке по озеру Сиху, которое находится в городе Ханчжоу, когда он повстречал прекрасную женщину в белом платье. Это обозначает, что она была в трауре. Видимо, она тоже пришла на могилу какого-то родственника. Начался дождь, девушка забыла деньги, и молодой человек подвез ее. Они вместе переправились через озеро. Он не знал, что эта красавица на самом деле оборотень белой змеи. В некоторых вариантах с ней еще была служанка в синем платье. Она тоже была оборотнем. Иногда говорят, что синий змей, иногда рыбки. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Вскоре они поженились, но брак их был сопряжен с разными сложностями. Все время возникали необычные ситуации, их преследовали превратности судьбы. Однажды новобрачная дала мужу деньги, а на них оказалось казенное клеймо, оказалось, что эти деньги крадены, его арестовали. Происходили другие недоразумения. Ему регулярно приходилось оправдываться перед властями, его арестовывали. Несмотря на это, он свою жену любил, она его тоже. Они, как правило, жили в достатке. Но в его сердце время от времени закрадывались подозрения. Говорят, что один сосед захотел подсмотреть, как она переодевается, и вместо девушки увидел большую змею. Был очень напуган. В конце концов, в отношении супругов не мешал и буддийский монах. Он разлучил их, разоблачил змею и на долгие годы заточил героиню под большой башней у озера Сиху, где они впервые повстречались с мужем. По некоторым версиям, после этого несчастный муж ушел в монастырь, осознал, что все в жизни тщета, а самая большая любовь его жизни была страшным оборотнем. Белая змея, которая приняла женский облик, чтобы вступить в брак с юношей, который ей полюбился, один из наиболее популярных в массовой культуре китайских фольклорных образов. Письменная фиксация версии этого сюжета, которая наиболее близка к современной, относится к эпохе Мин, 14-17 века. Более ранняя реализация этого сюжета, пусть и не полная, можно еще найти в текстах 12-13 века, а некоторые черты есть и в более ранних памятниках. Если изучить, как этот сюжет менялся, можно понять перемены, которые синхронно происходили в обществе. В том числе особенности взаимодействия между двумя из знаменитых трех учений Сандзяо – даосизм, буддизм и конфуцианство, которые во многом определили формирование духовного ландшафта китайской цивилизации. И в данном сюжете нас будут интересовать взаимоотношения буддизма и даосизма. В этой лекции мы посмотрим, как устроено предание о белой змее, определим мифологические представления, на которых этот сюжет построен, и разберемся в расстановке сил между персонажами и в том, как они связаны с историческим контекстом. Итак, какова структура сюжета? В предании о белой змее всегда есть такой герой романтический, жертва. Даже если его никто не убивает, он находится в некоторой неизвестности, и у него довольно часто бывают разные неприятности из-за того, что он женат на оборотне. Герой-жертва играет в сюжете скромную роль. Это объект, на который направлены интенции двух остальных персонажей. Его роль страдательная, он ничего толком сделать не может. Второй — это женский демонический антагонист. Причем антагонист может быть и натуральным антагонистом, антагонистом-трикстером, который постоянно разыгрывает своего мужа, или антагонистом с темными намерениями, а может быть антагонистом-жертвой, которому читатель сочувствует. В некоторых реализациях сюжета антагонист превращается в полноценную героиню, теряет черты антагониста. Третий – это магический специалист. Чаще всего это буддист. В более ранних версиях мы видим на его месте даосского жреца. Оценивание его рассказчиком, оно может быть разным. Это может быть мудрый спаситель несчастного героя, который воплощает в себя все заблудшее человечество, которое увлекается разными ложными идолами и поэтому попадает во власть оборотней. А может быть и очень неприятным корыстным типом, которым нравится белая змея, и он хочет ее получить себе. А возможно, он хочет всем сделать хуже, потому что он плохой человек. Сюжет базово остается тем же самым. Однако, потому что там меняются оценки, меняются вот эти полярности, и его трансформации неисчислимы. Он может быть очень-очень разным. Основные элементы сюжета. Будущие супруги встречаются на берегу озера, потом они живут вместе неспокойно, все время какие-то превратности, какие-то неприятности. Потом столкновение героини с магическим специалистом. Это основные элементы сюжета. Дальше возможны вариации. Из ранних вариантов предания о белой змее мы лучше всего знаем повесть Фэн Мэн Луна «Белая жена навеки заключена под пагодой громового пика». 17 век, 1620 годы. В повести Фэн Мэн Луна герой – ученик аптекаря. Он встречает даму в белом во время праздника поминовения усопших у озера Сиху в Ханчжоу. Она представляется ему вдовой, она в трауре по своему мужу, госпожа Бай, госпожа белая. Он в нее влюбляется, женится на ней, по ее вине несколько раз попадает в тюрьму. Она дает ему краденные деньги, краденные вещи, которые очень легко опознать. И он идет по улице, обмахиваясь краденым веером и привлекая внимание полицейских немедленно. Это как раз тот случай, когда женщина, героиня, трикстер. Ей явно смешно то, что происходит с героем. Каждый раз, когда он приходит к жене с претензиями, она делает большие глаза и говорит, что она совершенно невинна, что это ей досталось от покойного мужа, что он не понимает, как она к нему хорошо относится и так далее. Сажает ли его в тюрьму, отправляет ли его ссылку, жена его все равно находит. Даосский монах объясняет герою, что его жена — это оборотень змеи, и пытается ее усмирить, но у него ничего не получается. Это удается буддийскому монаху, который заточает оборотня с ее подругой, оборотнем рыба, под пагодой. А герой уходит в монастырь, осознав тщету всего сущего. В последующие годы получила распространение более расширенная версия. Там героиню спасает из заточения ее сын. Он стал конфуцианским ученым и молил небеса о том, чтобы она была освобождена из-под башни. И действительно, она освободилась, обрела просветление и так далее. Здесь вступает в игру третье из трех учений — конфуцианство. И в таких повествованиях конфуцианство демонстрирует свое превосходство. Примеряет конфликт между буддизмом и даосизмом. Если в таких сюжетах белая змея связана с народными верованиями, и ее усмиряет более истинная высшая религия буддийская, читатель все равно жалеет героиню. И примирить конфликт буддизма и даосизма и сказать, что женщина искупила свои нехорошие поступки, может только конфуцианство. Конфуцианство приводит к торжеству гармонии. Все довольны, счастливы, ничего плохого больше не происходит. Но эта версия сюжета была довольно популярна в XIX веке, сейчас остается в числе маргинальных. Та версия, которая сейчас канонизирована в КНР, которую мы встречаем в большом количестве телесюжетов, киносюжетов, комиксах, в хрестоматиях, подразумевает полное превращение буддийского монаха в антагониста, отвратительный тип, которого в более фантастических версиях в конце концов превращают в краба. А оборотень в этих сюжетах — невинная жертва, которая страдает ради любви к мужу, и ее подруга, оборотень-рыба, спасает змею, побеждая монаха. Это такой революционный элемент в разных вариантах этой легенды. Змея тоже обладает разным градусом революционности. Понятно, что монах воплощает самые темные феодальные силы. Итак, мы видим, что белая змея в разных версиях может быть демоном, любящей супругой или трикстером, но в любом случае это опасный оборотень. Непременный компонент сюжета белой змеи — это ее пребывание под башней. Она должна там оказаться. Она может быть спасена, но наказание понести все равно должна. Даже в современных революционных версиях. То есть там ее наказывать не за что, но все равно она должна там побыть. Теперь обратимся к мифологическим представлениям, на которых построен сюжет. Здесь основную роль играет вера в роковых женщин-змей. Наиболее яркая героиня этого предания — это белая змея. Ее образ – родственный мифологическому персонажу, который пришел в Китай довольно поздно, где-то в 8-10 веках. Это злонамеренная женщина-змея, которая губит мужчин своим дыханием или высасывает их кровь. Поэт Хэншэнь в своей оде «Зову северного гостя» – это у нас 8 век, он умер в 770 году, перечисляет опасности далеких западных и южных краев. Это не центральный Китай, такие места менее известные и воспринимаются как экзотические. Он говорит о местах, где жители происходят от непросвещенных варваров, и природа странная, негостеприимная. Бездонные омуты Цюйтхана, где мелко тысяча локтей. Тоскливо обезьяны плачут, надрывая плывущим душу. А еще там есть дракон тысячелетний, что умеет превращаться и любит людскую кровь. Он, обернувшись женщиной, в одеждах пестрых и нарядных, у берега плывет. Это мой перевод с оригинала. Мы видим опасную роковую женщину-змею. Сначала это дракон, потом превращается в женщину, ловит людей, высасывает их кровь. Упоминание о таком существе есть в сборнике человека по имени Чхэньшао. Это конец 8-го, начало 9 века. Он называется «Записки о проникновении во мрак» Фун Йоуди. События происходят на территории нынешней провинции Дзянсу в восточном Китае, датированы 765 годом. Там юноша проходил мимо горного омута, увидел девицу, которая его манила, и спустился к ней в воду. Утонул. А через несколько дней на поверхность воды всплывает его обескровленное тело. Автор уверен, что на дне омута располагалось логово старой драконихи. Демонические женщины-змеи – это змеи водяные. Когда про них рассказывают, чаще всего используют слово «дьяо». «Дьяо» – это водяной змей или водяной дракон. Откуда это слово изначально появилось, что оно обозначало, мы на самом деле не знаем. Иногда считают, что это какое-то животное, сетра или аллигатор. Но довольно быстро это слово превращается в обозначение чудесного существа. Как правило, довольно опасного. В некоторых сюжетах оно опасно, только если его специально обидеть. А так оно людей не трогает. Иногда это инициативно опасное существо. То есть первые женщины-змеи, о которых мы видим упоминания как об опасных для мужчин, не для женщин, это водяные дьявол. Позже появляется упоминание о змеях ше, а ше – это сухопутные змеи в нашем контексте. Они связаны с первой четвертью IX века. Та белая змея, которую мы видим в легенде о белой змее, это не водяная змея, ее называют словом ше. Однако она встречается со своей жертвой на берегу озера. Основное место, которое с ней связано, это озеро Сиху, где ее заточают под пагодой. Она всегда связана с каким-то источником или водоемом. Была в столице империи Чхан-Ань городская легенда об обычной сухопутной змее, ядовитой, которая заманивала местных юношей к себе в логово. Она являлась им в виде прекрасной женщины в белом в сопровождении служанок. Есть два варианта этой легенды, которые сохранились в составе свода Тайпин-Гуанди, обширная запись годов Тайпин, которая относится к 970 годам. Героя первого зовут Ли Хуан, второго — Ли Гуань. Жертва пирует женщиной-змеёй в ее загородном доме. Не знает, что имеет дело с оборотнем, остается ночевать, а впоследствии гибнет, потому что пропитывается ядовитыми парами змеиного дыхания. В обоих случаях жертва умирает у себя дома. В одном у молодого человека лопается голова, а в другом замечательная картина. Он ложится спать, плохо себя чувствует. Жена подходит к нему, хочет ему помочь. Его родственники к ним подходят и видят, что его тело полностью растворилось. От него осталась одна только голова на подушке. Образ вредоносной женщины-змеи в этом варианте обогащен верой в исключительные возможности змеиного яда. Подобные представления отражены в рассказе «Младший брат Ли Джоу» из сборника IX века, который называется «Дополнение к истории государства» Го Шибу. Герой в лечебных целях выпил настойного на черной змее вина. Выпил его слишком много, его тело полностью растворилось, остались только волосы. Злонамеренная женщина-змея в китайской традиции обычно интерпретируется как оборотень. На Дальнем Востоке вообще, не только в Китае, оборотень — это не человек, который может становиться животным, как анимаги в «Гарри Поттере». Это животное, растение или неодушевленный предмет, который могут принимать человеческий облик. Такой оборотень стремится вступить с человеком в контакт. Цели у него скромные, простые — соблазнить или съесть. Я бы даже сказала «и» или «съесть». До 8 века в китайской литературе встречаются только змеи-оборотни-самцы. Они, как правило, незадачливые. В финале в большинстве случаев гибнут. Но злонамеренная женщина-змея, наоборот, довольно часто торжествует. Такие персонажи есть в иранских и тюркских мифологических традициях. И в Китай, скорее всего, первоначально попал именно иранский персонаж. В Танской империи жило много иранцев. Они путешествовали, торговали на ее территории. К сожалению, короткие фольклорные демонологические повествования средневековых иранцев, у них было гораздо меньше шансов, что их запишут, чем у китайских. В Китае уже был соответствующий жанр. У разных иранских народов его еще не было. Зато у нас есть данные изобразительного искусства, более поздних эпических поэм, и там мы видим, что такие неприятные женщины-змеи существовали. Например, сагдийские росписи Пинджикента. Пинджикент лежал на торговом пути из Китая на дальнейший запад. Роспись относится к 8 веку нашей эры. Есть сюжет о противоборстве героя Рустама с чудовищем. Чудовище изображено как змея, которая от пояса вверх женское тело. На одном из рисунков она проникает в героя, как будто она хочет его проглотить или откусить ему голову. Есть еще эпизод из более поздней эпической поэмы «Искандер Наме». Конец XII, начало XIII века. Это поэма классика персидской поэзии Низами. Чародейка принимает облик дракона и противостоит герою, но он ее побеждает, потом они женятся. В исходном иранском варианте, скорее всего, речь шла о каком-то двойственном создании, у которого не было базового обличия. То есть она частично женщина, частично змея, такое богоподобное создание. А в Китае под влиянием представлений об оборотнях героиня приобретает изначально змеиный облик. Женщина-змея – могущественный демон, которого победить может только квалифицированный магический специалист. На росписях Пинджикента мы видим, что Рустам справляется с женщиной-змеей самостоятельно. То же самое мы видим и в «Искандер-Наме», где женщину-змею побеждает герой без чьей бы то ни было помощи. Но здесь речь идет о том, что это эпический герой. Эпический герой сможет с ней справиться, потому что это не обычный человек. Что касается простых людей, как мы видим по китайским мифологическим рассказам, то у них шансов мало. Обычный человек вынужден звать на помощь магического специалиста. Вернемся к легенде о белой змее. Внутренняя динамика сюжета позволяет очень разные трактовки, как мы видели. Героиня – злобный демон или добрая волшебница. Герой счастлив или раскаивается всю жизнь. Монах, антагонист или помощник. Динамика обусловлена происхождением сюжета. Это широко распространенный в Евразии сюжет, который известен как «Король Иламия» по названию, записанной в XIX веке индийской сказки. В нем, как показывает фольклорист Дин Найтхун, первоначально речь шла об укрощении бывшего божества змеиного культа пророком новой религии, может быть, зороастризма. Это правда старый сюжет. Героиня из-за этого происхождения амбивалентна. Это бывшее божество, оно уже не божество, но люди помнят, что когда-то у них была другая религия. Ее мотивы сложны. Она должна вызывать аудитории и симпатию, и отторжение одновременно. Главное противостояние в сюжете – демон и священнослужитель. В китайском варианте, соответственно, оборотень и священнослужитель. Самая ранняя литературная реализация короля Илами была создана в Римской империи в первой четверти III века Флавием Филостратом в его жизни Аполлония Тианского. Оборотень – так называемая импуса, существо без определенной внешности, все время меняет облик. Ее жертва – это Менип, юный ученик философа Деметрия, магический специалист, герой этого жизнеописания, знаменитый мистик Аполлоний Тианский. Он разоблачает и изгоняет оборотня прямо на свадебном пиру. Представ перед только что сошедшимися гостями, Аполлоний спросил, где же прелестная хозяйка? Вот она. А серебро и золото кому из вас принадлежит? Жене. Тогда Аполлоний обратился к гостям. Это вот ласковая невеста, одна из эмпус, коих многие полагают упырями и оборотнями. Они любят человечье мясо, потому-то и завлекают любострастные сети тех, кого желают сожрать. Невеста пытается ругаться, отговариваться, но в конце концов все богатство, которое она предложила своему жениху, исчезает, и сама она тоже куда-то пропадает. Этот фрагмент я прочитала в переводе Елены Георгиевны Рабинович. В Китае этот сюжет пришел через ближневосточных торговцев. Когда история китаизировалась, магический специалист превратился в даосского или буддийского монаха. Историко-культурный фон, на котором развивается сюжет, выглядит примерно так. Традиционная культура Китая проникнута единством трех учений. Конфуцианство, даосизм и буддизм. Доктрины, практики этих трех учений, сандзяо, постоянно влияли друг на друга. А между конфуцианством, даосизмом и буддизмом никогда не было гладких отношений, как бы они ни взаимодействовали. Как только буддизм начал проникать в Китай, его сразу же начали системно критиковать представители двух автохтонных учений, то есть конфуцианства и даосизма. Но конфуцианство было не настолько активно вовлечено в схватку и старалось находиться над ней. Хотя конфуцианцы не воздерживались от этой критики. Однако противостояние между буддизмом и даосизмом выглядело более выраженно. Почему конфуцианство не так активно в ней участвовало? Примерно со II века до нашей эры конфуцианство начинает занимать место в государственной идеологии и остается на таком заметном месте в течение всего существования императорского Китая. Наиболее острые отношения складываются у буддистов с даосами. Дело в том, что становление даосизма как организованной религии происходило под влиянием буддизма. То есть даосские монастыри в принципе, круг богослужений, облачение даосских священнослужителей и даже пантеон сформировались под сильнейшим влиянием буддийского вероучения и практик. Такое простить сложно. Что касается властей, то они невольно, а иногда, возможно, и сознательно подогревали это противостояние, потому что они покровительствовали то одной, то другой религии больше. Итак, сюжет о женщине-змее, которую разоблачает магический специалист, изначально был связан с противостоянием новой веры и старой веры. На китайской почве в качестве старой веры выступают многочисленные народные верования, которым систематически противостояли и буддизм, и даосизм, и конфуцианство. Организованные три учения использовали элементы народных верований. Например, конфуцианство при оформлении культа предков, даосизм и буддизм при формировании пантеона. Культы, которые можно отнести к так называемой китайской народной религии, очень многообразны, красочны. И власти признавали некоторые из них, но далеко-далеко не все. И в любой момент храм мог быть закрыт или уничтожен, потому что местный администратор мог сказать, что вот это божество неправильное, учит людей всяким вздорным и порочным вещам, его культ нежелателен, на его месте могли открыть что-то другое. Тем не менее, при всем своем сером статусе и в императорском Китае, и в современном, эти храмы сохраняли и сохраняют популярность. Они никуда не деваются, их можно закрыть, но тогда откроют новый где-то в другом месте. Эта популярность может даже превосходить привлекательность культовых центров организованных религий. Иногда даосизм или буддизм стремились полностью включить в свой состав те культы китайской народной религии, которые их устраивали, уничтожить остальные. Вот такие были разные кампании. Конфуцианцы время от времени что-то закрывали, не открывая на этом месте ничего другого. Это тоже нормально. Таким образом, белая змея воспринимается как одно из народных божеств. Обожествленные животные, которые могут принимать человеческий облик, не редкость в китайской народной религии, они похожи на оборотней по своему способу действий, но не относятся к сфере демонического. Если такое божество будет описывать буддист или даос, то он его отправит в сферу демонического и назовет оборотнем. То есть это как бы такой оборотень, не оборотень. Это божество, интерпретированное представителем организованной религии как оборотень. В более ранних вариантах, чем классическое предание о белой змее, чем у Фэн Мэн Луна, оборотни украшает даосский монах, буддийского монаха там вообще нет. Это объясняется тем, что в эпоху Сун, 10-13 века, имеет место некоторый упадок буддизма и рост влияния даосизма. Основной экзорцист в это время, который есть в сознании массовом, это даосский монах. Есть рассказ XII века, это записи Идзяня, прекрасное собрание, которое составил человек по имени Хун Май, большой эрудит. К бедному студенту домой ночью приходит красавица в алой юбке в зеленой кофте. Она представляется певичкой, то есть работница развлекательной сферы, которая обладает базовым образованием, и совсем не обязательно она оказывает сексуальные услуги, но в этой ситуации она готова стать женой студента, потому что она восхищается его способностью к ученым занятиям, считает, что в дальнейшем будет большой ученый, государственный деятель. Завязывается роман, девушка у него ночует, утром уходит. Так проходит некоторое время, студент забрасывает занятия, чувствует неясность в мыслях. Он счастлив. Дева такая веселая, музыкальная, песенки поет. Через несколько месяцев она беременеет. Знакомый студент, гадатель, предполагает при встрече, глядя на его лицо, что он столкнулся с наваждением и отправляет его на консультацию к экзорцисту Даос. Даос демонстрирует студенту отражение в тазике с наговорной водой. И тот видит в воде огромную змею. Даос дает студенту амулет, бумажку, на которой написаны волшебные знаки. Студент показывает деве амулет и говорит, что теперь я знаю, что это оборотень змеи. Она молчит некоторое время, затем исчезает. На ее месте оказываются две змеи, большая и маленькая. Они медленно уползают. Студент на следующий день снова обращается к Даосу. Тот говорит, что опасность миновала. Но точно так же, как в более поздних историях, читатель испытывает сочувствие к оборотню. Да, она явно нанесла вред главному герою, но была ему предана, даже собиралась родить ему ребенка. Здесь прочитывается противостояние даосизма и народных верований. В эпоху Мин, это у нас 14-17 века, когда написана повесть «Фэн Мэн Лун», дело обстоит наоборот. Змею укрощает буддист. Буддисты относились к народным верованиям не лучше, чем даосы. А даос выставлен в смешном виде. Его с легкостью побеждает белая змея. Когда влияние буддизма пойдет на спад, буддист превратится в антагониста. Сама белая змея, начиная с повести Фэн Мэн Луна, начинает ассоциироваться с даосизмом. Она занимается даосскими практиками, медитирует, потому что она хочет добиться своего могущества, научиться превращаться в человека, что ей и удается. Даосские практики, они становятся уделом чудесных животных, которые хотят приобрести замечательные способности. С одной стороны, народные верования берут из даосизма, а с другой стороны, отражение того, что буддизм выталкивает даосские известные практики куда-то в область демонического. Здесь, наверное, нужно сказать несколько слов о том, что собой представляет учение даосское, что такое даосизм и почему он всегда был ближе к народным верованиям, чем буддизм. Даосизм — это религиозно-философское учение, которое приобретает черты организованной религии вскоре после начала новой эры и формируется как организованная религия в тесном взаимодействии с буддизмом, многое черпая у церкви буддийской. В даосизме часто поклоняются природным силам высшие божества даосизма, представляют собой эманации трансцендентной миру силы, начало, которое известно как путь или дао. То есть дао одновременно является трансцендентным источником мира и принципом его функционирования. Он, конечно, ближе к народным верованиям, которые одушевляют природу, в которых очень много божеств, связанных с природными силами или которые представляют собой воплощение каких-то групп животных, разных природных существ, разных локусов. Ближе к народным верованиям оказывается даосизм, чем буддизм, мировоззрение которого в конечном счете построено на том, что этот мир иллюзорен. И какие бы в нем ни были замечательные многочисленные божества, в том числе связанные с природными силами, все они вспомогательны, и личность каждого из этих божеств недостаточно реальна. Крайняя предельная реальность — это такая сияющая пустота. В периоды преобладания буддизма даосизм закономерно сближается с народной религией. Противостояние белой змеи с монахом читается не только как столкновение буддизма с народными верованиями, но и как противостояние даосизма и буддизма. И исход у него бывает разный. Теперь мы можем перейти к параллелям в европейской традиции. Западноевропейские сюжеты о жене-змее появляются в конце XII – начале XIII века у Ближнего Востока. Это у нас эпоха крестовых походов. В таких сюжетах обычно говорится о браке дворянина с девушкой неизвестного происхождения. Потом оказывается, что это демоница. Ее разоблачают, она улетает от мужа. Если описывается первая встреча с этой девицей, то она происходит в безлюдном месте, в лесу, у морского берега, у реки, у источника, точно так же, как белая змея встречается с будущим мужем на берегу озера. В европейских текстах такому демону противостоит организованная церковь. Она, например, не может причащаться. По большей части разоблачают, замечая, что она не ходит на службу или уходит оттуда слишком рано. В одном случае демоническая жена и ее служанка, когда священник окропляет их святой водой, уносятся из дома, пробив дыру в крыше. Другая дама, известная как хозяйка замка Эпарвье, когда ее против воли задержали в замковой капелле после освящения хлеба и вина, обрушила во время бегства часть стены. Графиня Анжуйская, такой же ситуации, вылетела из огня церкви, захватив с собой двоих детей. Но еще двое остались с отцом. Более позднее знаменитое предание о Мелюзине, первое развернутое повествование, они относятся к концу XIV века, происходит непосредственно о таких историях о демонических женах. Однако тут важное отличие заключается в том, что здесь героиня фея, то есть ее изначальный облик антропоморфный. Итак, и европейское, и китайское предание, оно, в общем, иранское по происхождению. Почти синхронно оно распространяется в Европе и в Китае. При этом в Китае представлением о демонической змее, бывшем божестве, присоединяется вера в оборотней. А в Европе поступает на передний план верование о феях, у которых тоже были сложные отношения с христианством. То есть у оборотней сложные отношения с даосизмом и буддизмом, у фей сложные отношения с христианством. В западноевропейские демонические жены и сама Мелюзина, они не воспринимаются как настоящие однозначные антагонисты и заслуживают читательского сочувствия, точно так же, как и белая змея. Почему в Западной Европе и в Китае появляются одновременно родственные нарративы, которые близки к сюжету «Король и Лами»? Потому что в это время учащаются контакты обоих регионов с исламским миром. Для Европы в этом отношении важны крестовые походы с конца XI века. Для империи Сун важной частью внешнеэкономических связей была морская торговля со странами Ближнего Востока. Растут арабские и персидские общины в Китае. Появляется исламская диаспора и в Ханчжоу, где и происходят действия истории о белой змее. Традиционный сеттинг – это город Ханчжоу и озеро Сиху. Китайский сюжет включает тему противостояния местных верований, народных и организованной религии, и противостояние даосизма и буддизма. Европейские разработки, но они ограничиваются противостоянием языческих верований, остатков, и христианства. Везде мы видим треугольник. Не очень героический герой такой влюбленный, супруг женщины-змеи. Собственно, женщина, змея, драконица и магический специалист. В зависимости от того, как рассказчик относится к традиции, которую воплощает женщина-змея, будь то народная религия в Китае или вера в феи в Европе, он будет оценивать своих персонажей. В европейских версиях, где речь идет о Мелюзине, там вот роль организованных религий, она, в общем, редуцируется. То есть в более ранних рассказах это очевидно. Дальше все уходит в циклы, связанные непосредственно с феями, там уже немножко другая логика. Но вот если говорить о более ранних сюжетах, там тоже будет явное противостояние языческих верований и церкви. Таким образом, в Китае на Западе, даже в старинной истории Флавия Филострата, женщина-змея, хотя и несет в себе демоническое начало, остается героиней достойной симпатии в большинстве случаев. И, что интересно, никогда не погибает. В следующей лекции о том, как всадник без головы пытается вернуть себе телесную целостность, потому что иначе не сможет стать божеством.